Конечно, для 10-летнего ребенка это был не по годам мудрый ответ. Возможно, не обошлось и без тех приукрашиваний, которым подверглись рассказы о человеке, поднявшемся на папский престол, однако существуют и другие убедительные свидетельства того, что, отстаивая дружбу, Кароль Войтыло проявлял упрямство и несгибаемость в делах, в правоте которых был убежден. В 1930 году отец, взяв с собой Кароля, отправился в местечко под названием Ясна-Гура, национальную святыню поляков. Не пройдет и полвека, как Кароль Войтыло появится здесь уже в качестве папы римского и скажет миллионам прихожан, что пришел сюда, в самое сердце родной земли, слушать биение сердца церкви. Это место — один из запавших в душу мистических образов Войтыло-поэта и Войтыло-священника. И таких образов, о некоторых он расскажет потом срывающимся от эмоций голосом, много впоследствии встретится на его пути. «Каждый, кто хочет понять Польшу, — говорил он, — должен приехать в Ясну-Гуру, чтобы узнать, какой след оставила история в сердце поляков. Именно здесь, в сердце матери и королевы, сможете вы услышать эхо жизни всей нации. Это и в самом деле правда. Тот, кто хочет понять Кароля Войтылу, должен для начала понять Ясну-Гуру. Один из кардиналов, знавший папу с 1970 года, очень точно подметил, что он был воспитан Польшей, и с годами влияние Польши все больше и больше сказывалось на образе его мыслей. Если взглянуть на Ясну-Гуру глазами скептика, то это место может вызвать раздражение. Не католики видят здесь образец того, как церковь играет на доверчивости бедняка и невежи, чтобы упрочить свою власть и благосостояние. Монастырь на соответствующей своему названию Ясной горе расположен за небольшим промышленным городком Чинстаховой на холмах Краковско-Чинстаховской Юры. Высокие крепостные стены и башни монастырской церкви придают силуэту неповторимость и красноречиво свидетельствуют о двоякой роли, которую играло это сооружение в польской истории – военной и религиозной. Монастырь был основан в 1382 году, и то, что осталось от столь древнего строения, поражает своей массивностью и свидетельствует о защитной функции, которую эти стены выполняли. Барочный орнамент, украсивший строение позже, в высшей степени экстравагантен. Свод церкви обильно покрыт штукатуркой, стены выкрашены под цветной мрамор, алтарь украшен мрамором и позолоченными и белыми статуями. При отделке монастырской библиотеки использовали интарсию, характерный для Италии 15 века прием инкрустации по дереву, а бледная с позолотой древесина, выбранная строителями, придала помещению такой вид, что я за всю свою жизнь не встречал кабинета, в котором было бы отраднее заняться чтением. Абсолютно очевидно, что на это показное великолепие затрачены огромные суммы денег, и выставленные на показ замысловатые украшения, в большинстве своем подражающие чужому стилю и технике, резко контрастируют с грубоватой простотой крестьянских домов, которые и в наши дни преобладают в округе. Но еще большее раздражение у заезжего гуманиста или протестанта-пуриста вызовет часовня Божьей Матери, также известная под названием «Часовня чудотворного образа». Здесь находится встроенная в высокий алтарь икона в серебряном окладе, благодаря которой Ясна-Гура вот уже 6 веков является местом паломничества. Черная Мадонна Чинстахова, образ девы с младенцем, известный в византийской живописи как Адегитрия. Слово «Адегитрия» означает «та, которая указывает путь», и иконы такого типа обычно считались наделенными таинственной силой. Черная Мадонна наделена ею в изобилии. Стены часовни увешаны дарами, здесь картины, подарки, четкие распятия, оставленные паломниками, уверовавшими в то, что Мадонна вняла их мольбам. Образ защищен окладом из черного дерева и серебра. Большую часть дня его скрывает серебряная ширма, которая поднимается под звуки фанфар, открывая священный образ взором верующих. Место вокруг алтаря огорожено. Те, кто обращается к Мадонне за помощью, проходят круг на коленях. Монастырская сокровищница и ризница, заполненные инкрустированными драгоценными камнями золотыми дароносицами, потирами, подсвечниками и распятиями, за века снесенными сюда в качестве даров богатыми и знатными паломниками, а также коллекциями расшитых риз, хранимых здесь с XV века. У черной Мадонны, совсем как у куклы Барби, хотя подобное сравнение едва ли здесь уместно, есть наряды на смену, и меняются они по литургическому календарю. Иконе приписывают исключительно знаменитое происхождение. Говорят, что образ этот являлся семейным портретом, написанным самим святым Лукой Евангелистом на куске дерева, вырезанном из обеденного стола святого семейства. В Ченстахове икона появилась в 1384 году. Во время восстания гусситов, 1430 год, икона была разрублена мечами в монастырском дворе, затем отреставрирована, однако на левой щеке девы, как напоминание об этом, остались два глубоких шрама. Случай, позволивший черной Мадонне занять столь уникальное место в польском национальном самосознании, произошел во время одной из последних войн Польши со Швецией. Вторжение шведского короля Карла X в 1655 году в Великую Польшу стало полной неожиданностью. Ему быстро удалось завоевать Варшаву и Краков, заставив отступить большую часть польской армии. Вскоре единственным оплотом серьезного сопротивления шведам оказалась монастырская крепость Ясногура, которую враг, несомненно привлеченный богатствами, которые приносили туда паломники, окружил со всех сторон. Армия завоевателя была сильной и многочисленной, хорошо экипированной, снабженной пушками и мортирами. И шведы вполне резонно полагали, что победа над монахами будет легкой. Однако они не учли силы Черной Мадонны. Начав атаку в день праздника Преображения, они натолкнулись на такое сопротивление, которое, по свидетельствам польских историков, было бы невозможно без вмешательства сверхъестественной силы. Пушечные ядра отскакивали от стен и черепицы, либо пролетали над церковными крышами, не причиняя никакого вреда. В самом же монастыре граната, угодившая в детскую колыбельку и разорвавшаяся там, даже не ранила ребенка. Рассказывали, что Мюллер, командовавший шведским войском, видел стоящую на стене деву в сверкающих одеждах, которая заряжала пушки и направляла снаряды шведов в обратную сторону. После месяца осады шведы вынуждены были отправиться в освояси, что и стало поворотным моментом всей войны. А Польская республика просуществовала еще полтора века. Конечно, замечает летописец, не найдется такого еретика, который бы поверил, что пушечные ядра отводила от стен Ясной Гуры сверхъестественная сила. Но все, что я пишу здесь, — истинная правда. Хотя шведские хроники об этом стыдливо умалчивают, дабы не восхвалять Бога за столь очевидное его покровительство.